12. На пути к новой фактории погода наладилась, волнение улеглось. Волны превратились в небольшую рябь, весело плескавшуюся в скулы корпуса яхты. У кока снова стала ловиться рыба, которая незамедлительно попадала на стол. Свободные от вахты экипаж и пассажиры предпочитали проводить время на палубе, загорая и общаясь. В кают-компании играли в нарды, в шашки и даже в карты. Правда, при этом боцман следил бдительно за тем, чтобы никто не делал это на деньги, под страхом вылета из экипажа. Не хватало еще в плавании разборок между проигравшимися. За яхтой регулярно увязывались акулы, а перед ней также регулярно появлялись стаи дельфинов. Им свистели, и казалось, что по этому самому свисту они разом выпрыгивают из воды. Хотя и без свиста тоже прыгать не забывали. К вечеру появились стаи летучих рыб, похожих на сошедших с ума стрижей, которые почему-то начали нырять. Целые стаи их вдруг, вспенив воду рябью, появлялись на поверхности, срывались с нее и, пролетев с десяток метров, снова исчезали. Однажды яхта вошла в какую-то полосу, где разом поднялся к поверхности целый косяк рыбы, чтобы воздуха глотнуть, и судно шло почти что по головам. Пару раз заходили в лагуны, чтобы искупаться. Подходящие для этого места были отмечены на картах у шкипера. Изумрудная вода была теплой и соленой, такой, что потом кожу сводила. Кто-то мылся после этого под душем пресной водой, а мне ощущение даже нравилось. А соль потом рукой легко смахивалась. Географы наши все больше делом были заняты. Пламен корпел над книгами и постоянно разговаривал с Платоном, явно проходя вводный курс для своей практики. Платон, кстати, был человеком к походам привычным, как мне показалось. И кроме того, на торсе у него виднелись следы от двух пулевых дырок и следы чьих-то когтей. А свой рычажный карабин он чистил практически ежедневно, что при такой жаре и влажности как раз следует делать. Так что Паганель, похоже, нам достался путевый, можно считать, за боевую единицу в походах. Сам же я ежедневно и подолгу практиковался в быстром выхватывании револьвера и стрельбе из него. Вешал на корме лист бумаги в прищепку и стрелял холостыми патронами. Мощности струи газа вполне хватало для того, чтобы листок изорвать или выдернуть из зажима. Раз, и левая рука пошла к груди, а правая рука на рукоятку револьвера в кобуре. Два, правая рука выдернула револьвер, на ходу разворачивая его стволом вперед. Три, руки встретились, левая обхватила правую и толкнули револьвер стволом на цель. При этом большой палец левой взвел курок. Бах! А то и просто стрелял от самой кобуры. Как выдернул ствол, так и выстрелил. Попасть так сложнее, но получается очень быстро. Вот и тренировался. Ближе к новой фактории погнались за турецкой шхуной. Брат Иоанн предложил проверить. Благо, та шла от берега, но не от самого города. Мы просимофорили. Шхуна послушно легла в дрейф. Даже чуть-чуть разочаровав, потому что я надеялся найти на ней признаки какого-нибудь преступления и немедленно потребовать ее себе в виде приза. Первое разочарование ожидало на палубе. Команда была малочисленной, то есть это не пират, исключено. Контрабанды тоже никакой не нашли. Шхуна шла с грузом дорогого дерева и слесарного инструмента. Хозяин судна, толстый, низенький и усатый, был приторно дружелюбен. Все время норовил усадить за стол и напоить кофе. Но мы попрощались и вернулись на Аглаю. «А вообще ты таких проверяй», — сказал брат Иоанн, когда мы стояли на корме и смотрели вслед уходящим туркам. «Особенно если в странном месте встречаешь. Этот, к слову, мог и на работорговле попасться». «Кольца на шпангоутах», — уточнил я. «Верно», — кивнул брат Иоанн. «Все же заметил?» «Заметил. Но что мы могли сказать? Для крепления груза, и все тут». «Правильно ситуацию понял», — вдруг заулыбался он и хлопнул меня по спине. «Справишься».